тебе виднее». Они поднимались по лестнице, когда их нагнал студент с младшего курса и передал Гарри записку. Гриффиндорцы без лишних слов поняли, от кого это послание. Парень развернул записку и внимательно прочитал ее содержимое. «Что там?» – взволнованно спросила девушка. «Дамблдор просит, чтобы я срочно пришел в его кабинет». «Гарри», нахмурив брови, произнесла девушка, пробегаясь глазами по посланию. «У меня плохое предчувствие, МХМ, у меня тоже». Гриффиндорца действительно охватило плохое предчувствие, будто должно случиться что-то ужасное. «Может, рассказать все?» Девушка закусила губу, не решаясь произнести имя Слизеринки, опасаясь, что их может кто-то подслушать. Гарри задумался. «Да», — спустя минуту кивнул парень. «Найди ее и расскажи о том, что случилось. А если она в гостиной, не могу же я туда зайти и позвать ее? Возьми карту». Гарри вынул ее из сумки и протянул подруге. «Если не найдешь, тогда обратись за помощью к Добби, он поможет. Мне нужно бежать». Гермиона кивнула и отправилась на поиски Китлин, а Гарри побежал в сторону кабинета Дамблдора. Он мчался по коридорам восьмого этажа, когда услышал чей-то крик. Голос он не узнал, а потому насторожился и притормозил. На всякий случай Гарри достал свою палочку и заглянул в коридор, откуда был слышен недовольный голос. К большому удивлению парня, голос, который он не узнал, принадлежал профессору Трелани. Так как Гарри перестал ходить на уроки прорицания, он видел профессора крайне редко и то мельком. Женщина сидела на полу, с бутылкой хереса в руках, еще несколько бутылок валялись рядом. «Профессор, с вами все в порядке?» – спросил Гарри, помогая Трелани встать на ноги. «Очень интересный вопрос», – визгливо ответила она. «Я прогуливалась, размышляла о некоторых, явившихся мне, мрачных знамениях». Гарри слушал ее вполуха. Он вдруг сообразил, где они. Справа висит гобелен с танцующими троллями, слева – гладкая, глухая каменная стена, за которой кроется. «Профессор, вы пытались войти в выручай комнату, зловещих предзнаменованиях, которые я удостоилась». «Что, вы хотели войти в выручай комнату?» «Я, ну, вот уж не знала, что ученикам известно о...» «Не всем», – перебил ее Гарри. «Так что же случилось?» «Вы закричали. Мне показалось, что вам сделали больно». «Я, протянула профессор Трелани, настороженно закутываясь в шали и не сводя с Гарри увеличенных очками до огромных размеров глаз. «Я хотела, поместить в выручай комнату некоторые, личные вещи». «Понимаю», — сказал Гарри, бросая взгляд на бутылки с хересом. «Но войти туда и спрятать их вам не удалось?» «Нет, войти-то я вошла», — ответила профессор Трелани, гневно взглянув на стену. «Но там уже кто-то был». «Кто-то? Кто?» — резко спросил Гарри. Парень испугался, что Трелани застала в комнате Китлин. «Кто был в комнате?» «Понятия не имею», — сказала профессор Трелани, несколько ошарашенная тоном Гарри. «Я вошла в выручай комнату и услышала голос, чего за все годы, что я прячу, ну, то есть использую комнату, ни разу еще не случалось». «Голос, это был мужской или женский голос?» «Да не знаю я», — ответила профессор Трелани. Он радостно вскрикнул. «Радостно, это был мужской голос?» Не унимался Гарри. «Я бы сказала мужской. Что случилось после этого?» Я спросила. «Кто здесь? Вам что-то ответили?» Снова задал вопрос гриффиндорец. «Нет, не ответили. Может, вам стоит рассказать все директору? Он поможет вам решить эту проблему». Прорицательница, казалось, услышала только часть его вопроса. «Дамблдор, уверена, он не верит в мой талант и в способность видеть будущее. Хорошо помню мой первый разговор с Дамблдором», — глухим голосом продолжала профессор Трелани. «Разумеется, я произвела на него глубокое впечатление, очень глубокое. Я тогда остановилась в кабаньей голове, кстати, не рекомендую, но в ту пору я была стеснена в средствах. Он расспрашивал меня. Помню, у меня возникло такое странное чувство, я в тот день почти ничего не ела. Правда, потом, с этой минуты Гарри стал слушать профессора Трелани очень внимательно, он догадался, что произошло в тот день. Она изрекла пророчество, изменившее ход всей его жизни, пророчество о нем и Волан-де-Морте. Потом нас самым невоспитанным образом прервал Северус Снейп. Что? Да-да, за дверью поднялся какой-то шум, она распахнулась, и перед нами предстал тамошний неотесанный бармен, а с ним и Снейп. Северус что-то мямлил, дескать, ошибся лестницей, хотя мне, должна вам сказать, сразу стало ясно, что его поймали, когда он подслушивал нашу беседу с Дамблдором. Видите ли, он сам желал в то время получить это место и, Несомненно, надеялся таким способом раздобыть полезные сведения. После этого Дамблдор проникся куда большим желанием взять меня на службу. Смею думать, Гарри, что объясняется это поразившим его контрастом между моими непритязательными манерами, моими неброскими дарованиями и бесцеремонностью молодого человека, который всюду сует свой нос и готов даже подслушивать у замочной скважины. Дальше Гарри не слушал профессора, ему вдруг стало многое понятно. Профессор Снейп в то время уже был пожирателем смерти и не было сомнений в том, что же он делал в кабаньей голове, когда там появились Дамблдор и Трелани. Он подслушал пророчество и передал его темному лорду. Он сразу вспомнил их разговор в Куин-Мэнере. Снейп сказал тогда, что совершил роковую ошибку, о которой не готов говорить, и Гарри видел, что профессор чувствует себя виноватым и очень сожалеет о содеянном. Теперь Гарри понял, что это было. Именно это и послужило причиной тому, что Снейп сменил сторону. Он дружил с его мамой, и она была ему дорога, несмотря на то, что они поссорились. Китлин каким-то образом смогла это выяснить и высказала все Снейпу. Скорее всего, именно из-за этого они и стали сотрудничать. Снейп винил темного лорда в том, что он убил его подругу, а Дамблдора, что тот не смог защитить Лили Поттер. Китлин помогла ему избавиться от клятвы директору и пообещала, что разберется с меткой. Тем самым она получила нового союзника, который мог шпионить как на светлой, так и на темной стороне. Ситуация была очень сложной и запутанной. Вероятно, Снейп не мог даже предположить, что Волан-де-Морт решит напасть на семью Поттеров, поэтому сообщил то, что услышал лорду. Гарри понял, что не винит Снейпа в этой ситуации. Он слышал пророчество и прекрасно помнил, что никаких имен там не было. Волан-де-Морт сам принял решение напасть именно на Поттеров, а не кого-то другого. Поэтому вина лежала только на нем и на Дамблдоре. Какой нормальный работодатель будет устраивать собеседование в таком месте, как Кабанья голова? Он знал, что это за место, и никогда бы не стал не то что проводить там собеседование, он и просто там находиться не хотел бы. К тому же, он не понимал, почему директор не наложил чары от подслушивания. После нескольких лет общения с Китлин, он прекрасно умел накладывать все эти чары и, главное, понимал, насколько важно пользоваться ими, если не хочешь, чтобы кто-то вас подслушал или потревожил. Китлин вообще всегда проверяла любое помещение на предмет подслушивающих артефактов и накладывала чары конфиденциальности. При этом Китлин было 17, а директору даже в тот момент было в разы больше. Поэтому такую ошибку он не был готов ему простить. «Профессор», — прервал Гарри невнятную речь прорицательницы, — «простите меня, но мне срочно нужно уйти. Вы сможете добраться до своего кабинета самостоятельно?» «Конечно, конечно, мое внутреннее око». Дальше Гарри не стал ее слушать и побежал в кабинет директора. Он и так уже потратил слишком много времени. По пути парень постарался задавить свою злобу, чтобы при встрече с директором не наговорить лишнего. Он взбежал по винтовой лестнице и запыхавшийся влетел в кабинет. «Гарри, хорошо, что ты так быстро пришел». Директор сидел за своим столом, но тут же встал, увидев Гриффиндорца. «Вы хотите показать мне еще одно воспоминание?» Пытаясь отдышаться, спросил парень. «Нет, Гарри, сегодня мы с тобой отправимся в путешествие. Что вы имеете в виду?» Мак моментально напрягся, чувствуя подвох в словах директора. «Кажется, я нашел очередной крестраж. Какой именно, наверняка не знаю. Думаю, впрочем, что о змее можно пока забыть. Я уверен в одном. Этот крестраж спрятан в пещере на берегу моря, за много миль отсюда, в пещере, которую я ищу уже очень давно. Это в ней Том Реддл до смерти запугал когда-то двух детей из своего приюта во время их ежегодного похода. Помнишь?» «Да», — ответил Гарри. «Как она защищена?» «Не знаю. У меня есть догадки, но они могут быть совершенно неверными». Дамблдор поколебался немного, затем сказал: «Все это может оказаться чрезвычайно опасным. Поэтому я хочу, чтобы ты пообещал мне, что сделаешь все, что я тебе скажу, не задавая вопросов». Гарри очень хотел возразить, но смог сдержаться. Однако обещания давать он не спешил, потому что прекрасно знал, как может на подобное отреагировать магия. В магическом мире очень важно было следить за тем, что ты говоришь и что обещаешь. Не зря он прочитал тонну книг на тему клятв и обещаний. «Я постараюсь сделать все возможное», — кивнул Гарри. «Мантия твоего отца при тебе?» «Да». «Отлично», — директор радостно улыбнулся. Тогда надень ее прямо сейчас. Они шли в густеющих сумерках по дорожке. Воздух наполняли ароматы нагретой травы, озерной воды, горящих в хижинах агридополеньев. Трудно было поверить, глядя на них, что они отправляются на рискованное, страшное дело. «Профессор», — негромко произнес Гарри, когда впереди показались ворота, к которым и вела дорожка, «нам придется парировать». «Да», — ответил Дамблдор, «ты ведь, я полагаю, уже умеешь?» «Умею», — подтвердил Гарри, «только у меня пока нет разрешения». Оба вышли за ворота на сумрачную дорогу, ведущую в Хагсмит. Пока они шли по ней, быстро темнело, а когда добрались до верхней улицы, наступила настоящая ночь. В окнах магазинов засветились огоньки. Приближаясь к трем метлам, Гарри и Дамблдор услышали чьи-то громкие крики. Мадам Размерта выгнала кого-то из своего бара и, заметив директора, вежливо его поприветствовала. Они поздоровались, а затем Дамблдор и Гарри свернули на соседнюю улицу, откуда парировали в неизвестном для парня направлении. «Китлин!» — вскрикнула Гермиона, когда слизеринка вошла в выручай комнату. «Хорошо, что ты пришла. Тебе повезло, что Добби появился в тот момент, когда Пенси вышла из комнаты», — зло прошипела Куин. «Как, по-твоему, я бы объясняла его появление Паркинсоной Монкли?» «Прости, я не знала, как еще тебя вытащить из спальни». Китлин заметила взволнованное состояние Гриффиндорки и моментально перестала злиться, переключая внимание. «Что происходит?» — в лоб спросила девушка. «Не знаю», — тут же ответила Гермиона. «Может, ничего и не случилось, но Гарри сказал, что у него плохое предчувствие, а последний раз, когда он так сказал, тебя чуть, Гринджер, прекрати мямлить и скажи уже, что произошло». Гарри получил очередную записку от директора, в которой тот просил срочно явиться в его кабинет. Он раньше никогда не просил прийти срочно. «У меня было плохое предчувствие и у Гарри тоже, поэтому он попросил меня найти тебя. Может, мы просто надумали лишнего, но не знаю». «Гарри, интуит», — строго произнесла девушка. Конечно, Китлин знала, что на самом деле гриффиндорец не совсем интуит, но интуиция у него была хорошо развита. К его ощущениям всегда стоит прислушиваться. «Вы правильно решили сообщить мне, где он сейчас?» «В кабинете Дамблдора. Я следила за ним по карте. Он столкнулся с профессором Трелани перед входом в выручай комнату, а потом ушел к директору. Дай мне карту». Гриффиндорка тут же выполнила просьбу. «Их нет в кабинете». «Что?» Гермиона подскочила к Кейтлин, заглядывая в карту. «Они только что были там. Они собираются покинуть школу. Умеешь накладывать скрывающие чары?» «Да», — Гринджер вытащила палочку, понимая, что хочет сделать Кейтлин. «Хорошо, тогда пошли». Девушка свернула карту и, даже не доставая палочку, скрыла себя чарами. Гермиона последовала ее примеру. Они вышли из выручай комнаты и поспешили на первый этаж. Гриффиндорка старалась не отставать от Кейтлин, но не видя девушку, она не могла понять, идут они рядом или слизеринка уже далеко. На первом этаже Куин коснулась руки Гермионы, ориентируясь на звук шагов, и дала понять, что она рядом. Они вышли из замка и, притаившись в укромном месте, сняли чары. Китлин снова раскрыла карту. «Черт!» — выругалась Китлин. «Они исчезли!» «Твою мать!» — он увел его за пределы Хагсмида. «Что нам делать?» — испуганно спросила Гермиона. «Сейчас нужно успокоиться!» «Я спокойно, уверенно», — заявила Гермиона. «А вот я нет!» — рявкнула Китлин. Только теперь Гриффиндорка заметила, что Китлин выглядит очень странно. Она сильно сжала кулаки и немного дрожала. «Что происходит?» «Я пытаюсь не дать своей магии взбеситься и разнести все вокруг». Гермиона тут же вспомнила, что раньше у Куин были проблемы с контролем собственной магии из-за последствий ритуала. «Мне казалось, ты научилась это контролировать». Девушка чуть отшатнулась от Китлин, магия которой стала на нее давить. «МХМ, это было до того, как Дамблдор куда-то увел Гарри. Ты же можешь его как-то найти, у тебя ведь получилось это на чемпионате мира по квиддичу. Слишком рискованно. Большая вероятность раскрыть себя перед Дамблдором. К тому же, тогда я приблизительно знала, куда я перемещаюсь. Пока браслет не сигнализирует об опасности, я останусь в школе. Будем надеяться, что они скоро вернутся». «Хорошо», — кивнула Гриффиндорка. «А что за браслет?» Гарри вдыхал запах соли, вслушивался в рокот волн, а легкий, зябкий ветерок ерошил ему волосы, пока он глядел на освещенное луной море, в усыпанное звездами небо. Он стоял на высокой темной скале, под ним бурлила и пенилась вода. Гарри оглянулся. За спиной его поднимался в небо отвесный обрыв, черный и безликий. Несколько больших каменных глыб, схожих с той, на которой стояли Гарри с Дамблдором, по-видимому, отломились когда-то от этой стены. Суровый, мрачный пейзаж, море и скалы, не оживляло ни дерева, ни полоска травы или песка. Они приблизились к расщелине в скале, на которую указал директор. Между скользкими стенами тянулся туннель, шириной самой большей в 3 фута, проплывавший мимо. Свет волшебной палочки Дамблдора заставлял стены мерцать наподобие мокрого гудрона. Вскоре туннель повернул влево, и Гарри увидел, что он глубоко вдается в стену обрыва. И вот он увидел впереди выходящего из воды Дамблдора, его серебристые волосы и черный плащ поблескивали во мраке. Добравшись до этого места, Гарри ощутил под ногами ступеньки, ведущие к большой пещере. В промокшей одежде, с которой струями стекала вода, он поднялся по ним. Воздух здесь был тих и студен, и Гарри пронизала неукротимая дрожь. Он вскинул палочку и осушил свою одежду, а после наложил согревающие чары. Как объяснил Дамблдор, им нужно было проникнуть внутрь. Директор долго осматривал стену, и спустя несколько минут отыскал нужное место. Маг провел по своей ладони палочкой, рассекая ее. Заплатив цену за вход, они все же смогли открыть проход. Зрелище им открылось жуткое. Они стояли на берегу Черного озера, до того огромного, что другого берега Гарри разглядеть не удавалось. Озеро находилось в очень высокой пещере, даже потолок ее терялся из виду. Вдалеке, быть может, в самой середине озера, различался мглистый зеленоватый проблеск, отражавшийся в совершенно неподвижной воде. Только это зеленоватое свечение да свет 2 волшебных палочек разгоняли бархатистый мрак, хотя испускаемые палочками лучи уходили в него совсем не так далеко, как мог бы ожидать Гарри. Мрак этот был от чего-то плотнее обычного. «Надо идти», — тихо сказал Дамблдор. «Только будь осторожен, не ступай в воду, держись поближе ко мне». И он пошел, огибая озеро. Гарри следовал за ним по пятам. Шаги их отзывались эхом, ударявшим втянувшийся вдоль озера узкий каменный обод. Они шли и шли, и ничто вокруг не менялось. Грубая стена пещеры, с одной стороны, бесконечный простор гладкой, зеркальной черноты с таинственным зеленоватым свечением в его середине, с другой. В этом месте Гарри ощущал что-то странное. Он не мог до конца осознать своих чувств, но несмотря на устрашающую обстановку, чувствовалось что-то родное. Как такое возможно, Гарри не понимал. Дамблдор каким-то образом понял, как им нужно перебраться на середину озера. Он притянул за толстую цепь крошечную лодку. Они осторожно забрались в нее и отплыли от берега. Лодка плыла без их помощи, позволяя магам добраться до нужного места без особых усилий. Гарри взглянул за борт лодки и в испуге отшатнулся. Под толщей воды он смог разглядеть чью-то руку и даже не одну. Поттер сразу понял, какие секреты таит в себе это озеро и почему у него были такие странные ощущения еще на берегу. Его дар некроманта с самого начала подсказывал ему, кто скрывается на дне. Они наконец доплыли до зеленоватого свечения и оказались на небольшом островке площадью не больше кабинета Дамблдора. Здесь не было ничего, кроме источника зеленого света, ставшего вблизи гораздо более ярким. Гарри прищурился, в первую минуту он решил, что перед ним какая-то лампа, но затем увидел, что свет струится из стоявшей на небольшом постаменте каменной чаши, немного напоминающей омут памяти. Дамблдор направился к ней, Гарри последовал за ним. Стоя бок о бок, они заглянули в чашу. Ее наполняла изумрудная жидкость, она-то и излучала свет. «Что это?» — негромко спросил Гарри. «Точно не знаю», — ответил Дамблдор, «но неприятности она нам сулит куда больше, чем все, через что мы сегодня прошли». Директор провел палочкой над чашей. «Мне нужно выпить это», — уверенно заявил Дамблдор. «Вы в этом уверены?» — удивился Гарри. «Вряд ли это бодроперцовое зелье. Я уверен, что нам необходимо это сделать. Конечно, я не могу позволить тебе это сделать. Я и не собираюсь это пить», — подумал Гарри, удивляясь тому, что директор вообще мог такое предположить. «Он не идиот, чтобы пить неизвестное зелье в Мерлином забытой пещере. Действие этого зелья должно быть таким, чтобы помешать мне забрать крестраж. Оно может парализовать меня, заставить забыть, ради чего я сюда явился, причинить боль, которая меня оглушит, или еще каким-либо способом лишит меня силы и разума. Если это произойдет, Гарри, позаботься, чтобы я пил и дальше, пусть даже тебе придется вливать зелье в мой протестующий рот. Ты понял? Может, попробуем найти другой выход? Мне кажется, можно избежать». Но Гарри даже не успел закончить свою мысль, как Дамблдор сделал первый глоток, после чего в секунды осушил кубок, вцепившись в края чаши с такой силой, что онемели кончики пальцев. Гарри с ужасом смотрел на Дамблдора. «Профессор», — тревожно спросил он, когда Дамблдор опустил пустой бокал, — «как вы себя чувствуете?» Дамблдор потряс головой, глаза его были закрыты. Не открывая глаз, Дамблдор опустил кубок в чашу, снова наполнил его и снова осушил. В совершенном молчании Дамблдор выпил 3 полных кубка. Затем, выпив до половины четвертой, он покачнулся и повалился на чашу. Глаза его оставались закрытыми, дыхание стало тяжелым. «Профессор Дамблдор», — сдавленным голосом позвал Гарри, — «вы меня слышите?» Дамблдор не ответил. Лицо его подергивалось, как у глубоко спящего человека, которому привиделся страшный сон. Пальцы, сжимавшие кубок, ослабли, еще миг и зелье выплеснется из него. Гарри протянул руку к хрустальному бокалу и выпрямил его. Парень быстро понял, что директор его не слышит, и забрал кубок из руки старика. Как бы Гарри ни относился к Дамблдору, вредить ему таким образом он не хотел. Сама мысль подвергать человека таким пыткам вызывала у него отвращение. В это время директор начал стонать и бредить. Его скрутило так, что он не смог устоять на ногах и едва не упал в озеро. Гарри тяжело вздохнул и наполнил кубок. Игнорируя стоны и мольбы директора, он вливал в него зелье. «Это я виноват, я», — рыдая, воскликнул он. «Прошу тебя, прекрати, я понял, я был неправ, о, пожалуйста, только прекрати, и я никогда, никогда больше». «Это просто невозможно», — крепко сжав в руках кубок, произнес Гарри. «Силенция». Гарри продолжил поить директора зельем, пока тот царапал свое горло и крутился на месте, пытаясь избавиться от видения и боли. На 10-м кубке парень уже готов был разнести эту чашу вдребезги. Но вот на дне показался крестраж, и Гарри удивленно замер. На дне лежал медальон, тот самый, который он ранее видел в воспоминаниях и который нашла Кейтлин. Каким образом он оказался в этой пещере, Гарри не понимал, но думать об этом было некогда. Он быстро достал крестраж и сунул его в карман. Парень развернулся к Дамблдору и снял с него заклинание немоты, воды. Прохрипел директор. «Агуаменти». Гарри попытался наполнить кубок водой, но та исчезла из него через пару секунд. «Интересный артефакт», — задумчиво протянул Гарри, вертя кубок в руке, но быстро опомнился. Он откинул его в сторону и подошел к директору. Запрокинув голову старика, гриффиндорец налил воду прямо ему в рот. «Вы в порядке?» Ничего внятного директор произнести так и не смог. Гарри услышал странный звук со стороны озера и взглянул в том направлении. Поверхность воды утратила зеркальную гладкость, она вспенилась, и повсюду, куда ни взгляни, из темной воды поднимались белые головы и руки. Мужчины, женщины и дети с ввалившимися, незрячими глазами приближались к островку. Армия мертвецов, восставших из черных глубин. «Стоять!» — рявкнул Гарри, сам от себя такого не ожидая. Он не чувствовал панику или страх, наоборот, был спокоен и уверен в том, что делает. «Инфернальны замерли. Уходите обратно в озеро», — велел им Гарри, и те его послушали, возвращаясь в свое место обитания. Волан-де-Морт явно не рассчитывал на то, что за его крестражем придет некромант. Поттер вернулся к директору и постарался привести его в чувство. Тот кое-как поднялся на ноги, и Гарри помог ему забраться в лодку. Он сообщил Дамблдору, что крестраж у него, и они покинули зловещую пещеру. Поттер, не мешкая, порезал ладони, как только они выбрались наружу, аппарировал их в Хагсмит. Примечание к части. Как вам новая глава? Чатик для общения. https://fitzboek.net/url/http://s3a2f2b2zm1cl8xnim6. Глава 115. Вторжение. 30 июня 1997. Хагсмит. Вот теперь и у меня появилось плохое предчувствие. Кейтлин и Гермиона так и остались сидеть во внутреннем дворе, наблюдая по карте за всем происходящим в школе и за ее пределами. Что-то с Гарри. Тут же всполошилась Гермиона. «Нет, смотри». Кейтлин ткнула пальцем в карту. «Монтегю зачем-то поднялся на 8-й этаж. Он направляется в выручай комнату». «Зачем?» Малфой говорил, что он что-то задумал, но я так и не смогла выяснить, что именно. «Проследим за ним?» «Нет, лучше останемся здесь», — ответила Кейтлин. «Если Гарри понадобится помощь, я хочу иметь возможность как можно скорее выбраться за пределы школьной территории. Будем следить за Монтегю по карте». Гермиона кивнула, но спокойно сидеть на месте не смогла. Девушка нервно заламывала пальцы и то и дело вскакивала. Кейтлин чувствовала себя не лучше, но всеми силами убеждала себя, что если браслет не сигнализирует об опасности, значит с Гарри все нормально. Магия немного успокоилась и перестала клубиться вокруг волшебниц. Кейтлин не знала, сколько они так просидели, но от попыток расслабиться ее отвлекли новые имена на карте. «Твою мать!» — в очередной раз за этот день выругалась Кейтлин. «Что там?» — Гриффиндорка заинтересованно склонилась над картой и замерла. «Это же... пожиратели смерти!» Куин сразу поняла, что дела их плохи, но она не впервые оказывается в ситуации, когда нужно реагировать быстро. «Так, слушай меня внимательно. Быстро иди к МакГонагалл и Снейпу, сообщи им о том, что случилось и скажи, чтобы они вызвали сюда этот чертов Орден Феникса. Может, хоть какая-то польза от них будет». «Хорошо», тут же кивнула Гриффиндорка. «А ты что будешь делать?» «Прослежу, чтобы до прихода Ордена они не наткнулись на учеников. Все уже спят». «Ага, мы с тобой именно этим сейчас и занимаемся», саркастично произнесла Кейтлин. «Бегом». Гермиона накинула на себя скрывающие чары и побежала к декану. Кейтлин тоже скрылась от посторонних глаз и, посматривая на карту, поспешила на восьмой этаж. Каким-то образом Монтегю удалось провести в школу целую толпу пожирателей смерти. Девушка быстро их разыскала и старалась держаться в стороне, чтобы они ее не обнаружили. Она прекрасно понимала, что не смогла бы справиться с таким количеством противников, и потому лишь следила. Больше всего опасений вызывали Амикус и Алектокрау, Фенрир и семейство Лестриндж. Кроме них было еще несколько человек, но серьезной угрозы в них девушка не видела. Куин очень удивилась тому, что Волан-де-Морт отправил в школу так много своих приспешников. Стоило им выйти к лестницам, как они тут же столкнулись с прибывшими членами Ордена Феникса. Пожиратели не растерялись, мгновенно атаковав противников. Заклинания летали со страшной скоростью, так что Кейтлин с трудом от них уворачивалась. Она продолжала держаться в стороне и не вступать в открытую схватку, но старалась помогать орденцам. Тонкс и Люпин отбивались от близнецов Крау. Некоторые члены семьи Уизли тоже прибыли в школу и защищали ее от пожирателей смерти. Кейтлин отыскала взглядом МакГонагалл и рядом с ней обнаружила Гермиону. Они вдвоем сражались с семейством Лестриндж. Мысленно выругавшись, она поспешила к ним. Хоть слизеринка и знала, что Гринджер весьма способная волшебница, но против Беллатриса или кого-то еще из рода Лестриндж она не выстоит. Пока Кейтлин добиралась до Гермионы, она упустила момент, когда некоторые пожиратели скрылись в неизвестном направлении. На несколько пролетов выше, на лестнице показались студенты факультета Гриффиндор. Этому слизеринка даже не удивилась. Чего-то подобного можно было от них ожидать. Если где-то затевалась драка, уж львы в сторонке сидеть не будут. Теперь ей придется следить еще и за этими малолетними идиотами. Кейтлин все еще старалась держаться в стороне и прикрывать своих. Она оттолкнула Джинни от режущего и укрыла МакГонагалл от обезоруживающего. Минерва непонимающе оглядывалась по сторонам, пытаясь понять, кто же ей помог. Кейтлин не стала раскрывать себя и продолжила защищать студентов, решив, что взрослые маги смогут и сами за себя постоять. Вдруг, где-то на нижних лестницах она заметила копну черных волос, и сразу поняла, кому она принадлежит. «Чтоб тебя», — выругалась Кейтлин, отчего Минерва подскочила на месте и развернулась в ее сторону. «Мисс Куин», — удивленно спросила она, пытаясь отыскать слизеринку. «Беллатриса убежала куда-то вниз», — ответила девушка. «Там могут быть дети. Я отыщу ее». «Нет, стойте», — попыталась остановить ее профессор, но это было бесполезно, потому что она даже не видела Кейтлин. «Это опасно». Но Кейтлин уже убежала. Куин пыталась спуститься так быстро, как только могла, но по пути она помогала членам Ордена Феникса. Девушка раскидывала ничего не понимающих пожирателей в стороны, давая светлой стороне возможность перевести дух. Кейтлин выбежала на площадку первого этажа и увидела там Малфоя под прицелом палочки Лестриндж. Парень хромал и держался рукой за ребра, а по виску стекала капля крови. Женщина явно пыталась вывести драка из школы. «Темный лорд будет очень рад твоему возвращению», — визгливо произнесла волшебница. Кейтлин скинула с себя скрывающие чары и ударила бомбардой под ноги Беллы. Драка испуганно отскочил в сторону, а волшебница не смогла устоять на ногах и упала на пыльный пол. Кейтлин подбежала к Малфою и встала перед ним, закрывая от разъяренной пожирательницы. Она отвела его как можно дальше от нее, пока они не оказались в пустом большом зале. «Где твоя палочка?» — спросила Кейтлин. «Где-то в подземелье». «Хрипя», — ответил Малфой, мысленно благодаря Мерлина, что Кейт оказалась поблизости. «К «Кто ты такая?» – взвизгнула Лестрингж, вскочив на ноги. «Вам здесь не рады», – проигнорировав вопрос, сказала Куин. «Уйди с дороги». Кейтлин не шевельнулась. «Малфой должен предстать перед темным лордом». «Драка, ты хочешь пойти с этой женщиной?» «Нет», – уверенно ответил парень. «Твоего мнения никто не спрашивал. Уйди с дороги, девчонка. Он никуда не пойдет. Темный лорд требует его к себе». Белла наставила палочку на Кейтлин и тамигом вскинула свою. «Мне все равно, чего требует ваш лорд. Драка не хочет с вами никуда идти». «Да кто ты такая? Убирайся с моей дороги. Драка, уйди как можно дальше». Кейтлин крепче сжала в руках палочку. «Но, я сказал, отойди. Или у тебя вдруг появилась палочка?» Малфой не стал больше спорить и постарался отойти от волшебниц как можно дальше. Без палочки он действительно скорее будет мешать, нежели помогать. «Ты сама напросилась». В Кейтлин сразу же полетела Авада, но она увернулась от нее. Белла повторила свою попытку, но она тоже не увенчалась успехом. Это лишь сильнее взбесило сумасшедшую волшебницу. Она зло сверкнула глазами и принялась посылать в Куин проклятие за проклятием, от которых Кейтлин успешно уклонялась или выставляла мощные щиты. Однако слизеринка не стала в этот раз ограничиваться только защитными заклинаниями, и также принялась кидать в женщину проклятия и режущие заклинания. Лестрингж была совершенно безумна. Она кричала и взвизгивала, а иногда смеялась так, что по всему телу Кейтлин бежали мурашки. Женщина неспроста считалась очень сильной волшебницей и опасным противником. Ей удалось несколько раз задеть Кейтлин и едва не попасть в нее Авадой. Куин в долгу не осталась и тоже изрядно потрепала пожирательницу смерти. За спиной Беллатрисы послышался шум и чьи-то голоса. Женщина совершила ошибку и отвлеклась на них. Кейтлин воспользовалась ситуацией и бросила в нее проклятие, которое тут же повалило ее на пол. Пожирательница взвыла от боли, но спустя пару минут все же смогла, невзирая на боль, встать на ноги. «Уходим!» — услышали они голос Снипа. Темный лорд приказал привести к нему Малфоя. Зло процедило сквозь зубы Лестрингж. «Он никуда не пойдет», — настаивала Кейтлин. «Чего ты стоишь?» — взвизгнула Белла, обращаясь к Снипу. «Убей эту девчонку и забирай своего крестника. Мисс Куин, отойдите». «Нет», — непреклонно заявила девушка. «Он не желает идти с вами. Убей ее». Снова послышался шум. «Можете рискнуть, но тут скоро будут преподаватели, уверены, что справитесь со всеми». Зло усмехнувшись, спросила Куин. «У нас на это нет времени», — заявил Снейп. «Уходим. Сейчас же. Темный лорд не обрадуется, если нас всех схватит Авроры. Уходим». Лестрингж едва не разрывала от злости. Однако ослушаться она не могла и последовала за остальными пожирателями. На лестнице их вновь атаковали члены Ордена Феникса, но им все же удалось уйти. Кейтлин, морщась от боли, схватилась за ребра и опустила палочку. «Мисс Куин, вы в порядке?» – взволнованно спросила МакГонагалл, вбежавшая в большой зал одной из первых. «Бывало и хуже», – отмахнулась от нее Кейтлин. «Что случилось?» В помещение ворвался Флитвик и Невилл. «Беллатриса хотела увести Драка к Волан-де-Морту», – объяснила Куин, и присутствующие невольно вздрогнули. «Он был против, и мне пришлось вмешаться». «Вы отбились от Беллатрисы, Лестрингж?» – удивленно спросил Флитвик. «Я боевой маг, профессор. Так что, уверяю вас, дуэлянт я неплохой. Вам нужно к мадам Помфри», – сказала профессор трансфигурации. «Не сейчас, у меня есть более важные дела». Кейтлин развернулась и, игнорируя боль в ребрах, направилась в сторону Малфоя. Парень все еще стоял в дальнем углу большого зала, пытаясь осознать, что сейчас произошло. Куин приблизилась к нему, схватила за запястье и решительным шагом направилась к выходу из большого зала. Парень шипел от боли, едва поспевая за девушкой, которая, казалось, этого и не замечала. «Кейтлин, стой!» – не выдержал Драка. «Я не могу идти так быстро, у меня ребра сломаны». «У меня тоже», — зло прошипела девушка. «Мисс Куин», — возмутилась МакГонагалл, — «вам с мистером Малфоем немедленно нужно в больничное крыло, МХМ, бегу и падаю». Больше Кейтлин не сказала ни слова и вышла вместе с Драко из зала. Они поднялись по лестнице и покинули школу через потайной проход за статуей на третьем этаже. Идти в Хаксмит по улице Кейтлин не рискнула, опасаясь, что пожиратели смерти еще могут быть неподалеку. «Кейтлин, куда мы идем?» — рискнул спросить Драка. «В Куин Мэннер». Больше девушка ничего не говорила, а Малфой не рискнул задавать вопросов. Они быстро выбрались за пределы школы и аппарировали в Куин Мэннер. В доме было тихо и спокойно, родители сидели в гостиной и о чем-то разговаривали. Как только они заметили неожиданных гостей и их потрепанный внешний вид, то тут же вскочили с дивана и подбежали к ним. «Кейтлин, что случилось?» – спросил Джейсон. «Не сейчас. Помогите Драко и не выпускайте его из Мэннера, Кейт». Но девушка, ничего не объяснив, отпарировала, оставив родителей в полном недоумении. Джей и Мэри позвали Несса и попросили его принести зелье, чтобы оказать помощь Драко. Пока Мэри обрабатывали его раны, Малфой рассказал то, что знал, чем вызвал у них еще большее беспокойство. Гарри и Дамблдор мчались к астрономической башне, над которой парила темная метка. Директору было совсем плохо, он едва держался на ногах и Поттеру пришлось его поддерживать, чтобы тот не упал. Как только они оказались на башне, старик потребовал привести к нему Снейпа. Гарри был не против, но выполнить приказ не успел, потому что где-то на лестнице послышались шаги. Дамблдор велел Гарри спрятаться. Ему эта идея не понравилась, но он все же отошел в укромное место и накинул на себя мантию-невидимку. Дверь стремительно распахнулась, и кто-то выскочил из нее с криком «Экспеллиармус!». На площадке появился Грэхэм Монтегю, чего Гарри совершенно не ожидал. «Добрый вечер, Грэхэм!» – спокойно произнес Дамблдор, провожая взглядом свою палочку. Парень же направил свою, подрагивающую в руке, палочку на директора. «Кто здесь еще?» – вопрос, который мог бы задать вам и я. «Или вы действуете в одиночку, в школе пожиратели смерти?» — гордо заявил парень. — Значит, вы нашли способ провести их сюда? — Да, — кивнул он. — Я починил исчезательный шкаф в выручай комнате. — Изобретательно. — И все же, где сейчас ваши друзья? — Они скоро появятся, — усмехнулся парень. — Они столкнулись с некоторыми вашими сторонниками. — А я пошел вперед. У меня тут важное дело. — Грэхэм, вы же не убийца. — Я и не собираюсь вас убивать. Зло оскалился парень. «У меня другой приказ». «Какой же?» — искренне удивился директор. «Задержать вас, пока сюда не придут пожиратели смерти, а потом вытащить из гостиной Малфоя». «Зачем вам мистер Малфой? Он предал свою семью и темного лорда. Так что лорд очень заинтересован в том, чтобы Малфой ответил на некоторые его вопросы. Я так понимаю, что после того, как он на них ответит, долго парень не проживет». «Разумеется», — снова усмехнувшись, ответил Грэхэм. Было видно, что Малфой ему не нравится, но тут на лестнице загремели шаги, и через секунду Грэхэма оттолкнули в сторону четверо в черных мантиях, выскочившие из двери. Похоже, пожиратели смерти победили в шедшем внизу сражении. Грузный колдун со странно перекошенным ртом мерзко захихикал. Дамблдора приперли к стенке, сказал он и повернулся к приземистой женщине, судя по внешности, его сестре, и та алчно улыбнулась. Дамблдор без волшебной палочки, Дамблдор в одиночестве. «Отлично. Добрый вечер, Амикус», — спокойно произнес Дамблдор, словно приветствуя гостя, явившегося на чашку чая. «Вы и Эликта с собой привели, очаровательно. Что, думаете, шуточки помогут вам и на смертном одре?» Глумливо поинтересовалась она. «Шуточки? Нет-нет, это всего лишь проявление воспитанности», — ответил Дамблдор. «Добрый вечер, Фенрир. Не ожидал увидеть здесь еще и вас. Что, рады нашей встрече?» «Дамблдор, нет, этого я не сказал бы». Фенрир сивой улыбнулся, показав заостренные зубы. Кровь стекала по его подбородку, он медленно, непристойно облизывался. «Вы же знаете, как я люблю малых деток, Дамблдор. Следует ли понимать это так, что вы нападаете теперь и не при полной луне? Весьма необычно. Ваш вкус к человеческой плоти раз в месяц удовлетворить уже невозможно?» «Совершенно верно», — подтвердил сивой. «Вас это шокирует, Дамблдор?» «Пугает? Ну, не стану притворяться, некоторое отвращение мне это внушает», — ответил Дамблдор. За пределами башни снова послышались звуки битвы. В этот миг дверь башни опять резко распахнулась и на пороге ее возник Снейп с волшебной палочкой в руке. Черные глаза его стремительно обижали всех присутствующих, от припавшего к стене Дамблдора до пожирателей смерти, обозленного оборотня и Грэхэма. «Северус, тебя-то мы и ждем», — сказал грузный Амикус. «Грэхэм, у вас, кажется, есть задание, которое вам необходимо выполнить», — вскинув бровь, спросил Зельевар. Парень утвердительно кивнул и поспешил покинуть башню. Гарри хотел было побежать за ним, но понял, что не сможет незаметно пройти мимо пожирателей смерти. «Северус», — с мольбой в голосе произнес Дамблдор. Гарри взглянул в его глаза и не увидел там страха, будто все происходит так, как и должно, и его никто не собирается убить. С мгновения Снейп вглядывался в Дамблдора. Резкие черты его лица казались протравленными отвращением и ненавистью. Северус, прошу тебя, Снейп, подняв палочку, направил ее на Дамблдора, Авада Кедавра. Струя зеленого пламени вырвалась из волшебной палочки Снейпа и ударила Дамблдора прямо в середину груди. Дамблдора подбросила в воздух, на долю секунды старый волшебник завис под сверкающим черепом, а потом, как тряпичная кукла, медленно перевалился спиной через стену башни и исчез. Такого развития событий Гарри не ожидал. Конечно, любви или хотя бы симпатии к директору он не испытывал. Он хотел, чтобы Дамблдор исчез из их жизни, особенно после того, как едва не убил Кейтлин руками Рона, и сомнений в том, что это все спланировал он, у Гарри не было. Но счастья от того, что директор мертв, он не испытал. У Гарри не было времени, чтобы обдумать поступок Снейпа и понять, почему он убил директора. Пожиратели смерти уже покинули астрономическую башню, и Гриффиндорец наконец смог выбраться оттуда. Сейчас его беспокоил Малфой, которого собираются отдать на растерзание темному лорду. Допустить этого он не мог, а со Снейпом можно разобраться чуть позже. Поэтому он направился в сторону подземелий, но далеко уйти не смог. За пределами астрономической башни шла ожесточенная борьба, и Гарри не смог просто так пройти мимо. Под ноги ему подвернулось что-то вязкое, скользкое, Гарри запнулся, два тела лежали лицом вниз в луже крови, но выяснять, кто это, времени не было. Впереди полыхнули языками пламени пряди рыжих волос, эта джинни билась с грузным пожирателем смерти Амикусом, метавшим в нее заклятие за заклятием, от которых она ловко увертывалась. Амикус хихикал, игра явно доставляла ему удовольствие. «Круция, Круция, долго ты так не протанцуешь, красотка, остолбени!» — рявкнул Гарри. Заклинание ударило Амикуса в грудь, он взвизгнул от боли, как свинья, подлетел в воздух и, врезавшись в стену, сполз по ней, исчезая из виду. Люпин и Тонг сбились со своим пожирателем. За ними Гарри увидел Гермиону, дерущуюся с огромным светловолосым колдуном, который метал во все стороны заклинания так, что они, отражаясь рикошетом от стен, разлетались повсюду, одно выщербило камень стены, другое разбило ближайшее окно. «Гарри, откуда ты взялся?» — крикнула Джинни, но отвечать было некогда, да и не хотелось. Парень проигнорировал ее вопрос, потому что заметил МакГонагалл, которая почему-то буквально бежала по лестнице вниз. Она помогла Флитвику отбиться от одного из пожирателей, что-то ему крикнула и снова поспешила на первый этаж. «Гарри!» Гермиона заметила своего друга и поспешила к нему, уворачиваясь от проклятий. «Ты знаешь, где Малфой?» — спросил Гриффиндорец. «Нет», они синхронно присели, уклоняясь от Авады. «Остолбени». Пожиратель смерти пошатнулся и упал. «У них приказ привести Драко к Волан-де-Морту», — крикнул ей Гарри, продолжая сражаться с противником. «Где карта? Нам нужно его найти. Она у Кейтлин». «Черт». Гарри и Гермиона не могли уйти и бросить других учеников сражаться с опытными боевыми магами. Однако уже спустя несколько минут, большинство пожирателей исчезли, но те, кого успели связать или обездвижить, все еще лежали на лестницах. Гриффиндорцы помогли студентам и некоторым членам Ордена Феникса прийти в себя и поспешили на первый этаж. В большом зале они застали только взволнованную МакГонагалл, потрепанного Флитвика и Невилла. «Профессор, с вами все в порядке?» — спросил Гарри. «Да», — кивнула та. «Пожиратели покинули замок. Вы не знаете, где Малфой? У них был приказ доставить его к темному лорду. Мисс Куин куда-то увела его». «Что?» Кейтлин сражалась с Лестриндж, пытаясь защитить Драко от этой сумасшедшей. «Она в порядке?» – встревожился Гарри. «Да, Лестриндж пришлось покинуть школу, когда Снейп приказал ей уйти. Так что дуэль закончилась прежде, чем кто-то умер. Может, она где-то на улице, или на полпути в Хагсмид?» – тихо шепнула Гермиона. «Идем», – кивнул Гарри и потянул Гермиону на улицу. Гриффиндорцы, не обращая ни на что внимания, покинули замок, решив как можно скорее добраться до Хагсмида. Они надеялись, что по дороге туда смогут перехватить Кейтлин и Малфоя. Но добраться до деревни они так и не смогли, вдалеке горела хижина Хагрида. Паника охватила гриффиндорцев и, не сговариваясь, они поспешили на помощь лесничему. Хагрида и Клыка в момент возгорания в хижине не было, зато сейчас они крутились вокруг, пытаясь хоть как-то погасить огонь. Гарри и Гермиона выхватили свои палочки и принялись тушить огонь. После того, как они закончили, не было никакого смысла идти в Хагсмид. Зная Кейтлин, она не стала бы там засиживаться, поэтому они решили вернуться в школу, надеясь на то, что девушка скоро вернется. У нее же есть карта, так что она сможет нас найти. Попыталась успокоить Гарри Гермиона. Парень не ответил, События сегодняшнего дня не давали ему покоя. Приближаясь к замку, Гарри увидел, что сейчас в нем освещены многие окна, и ясно представил себе, что творится внутри. Люди бродят по комнатам, рассказывают друг другу, что в замок проникли пожиратели смерти, что над Хогвартсом висит черная метка, а значит, кто-то убит. Парадные дубовые двери открыты настежь, из них льется свет на подъездную дорожку и лужайку перед школой. Медленно, неуверенно, на ступеньки крыльца выходят ученики и преподаватели в ночных халатах, нервно оглядываясь в поисках каких-либо признаков скрывшихся в ночи пожирателей смерти. Но глаза Гарри были прикованы к земле у подножия самой высокой из башен замка. Ему казалось, что он различает лежащую там на траве черную, бесформенную груду, хотя, на деле, он находился еще слишком далеко от башни, чтобы увидеть что-то. Но даже безмолвно глядя туда, где, как он думал, должно лежать тело Дамблдора, Гарри заметил, что уже многие идут в ту сторону. «Гарри, что происходит?» — взволнованно спросила девушка, взглянув на то место, куда сейчас подходили все ученики и преподаватели. Только сейчас парень понял, что Гермиона все еще не знает, что с ней убил Дамблдора. «Кажется, я не сказал тебе самого главного. Это Дамблдор», — Гарри кивнул. Они подошли к лежащему на земле телу и, как и многие ученики, замерли, пытаясь осознать то, что видит. Гарри не мог понять, что точно он чувствует. Дамблдор ему не нравился, слишком часто он играл с его жизнью и жизнями других людей. Но он никогда не хотел, чтобы тот умер. Ему было бы куда приятнее, если бы Дамблдор ответил на все его вопросы и за все свои интриги и преступления перед законом. Возможно, Кейтлин бы с ним не согласилась, но Гарри нужны были ответы. А вот Волан-де-Морта он бы убил, не задумываясь, если бы это было возможно. «Пошли, Гарри», — тихо сказала Гермиона. «Куда? Выручай комнату», — предложила девушка. «Она не отражается на карте, нам лучше быть там, где она сможет сразу нас найти». Они незаметно отошли подальше от толпы. «Может, на кухню? Слишком много лишних глаз и ушей», — отрицательно качнул головой Гарри. «Пошли на астрономическую башню, вряд ли кто-то сейчас захочет туда подняться». «Хорошо», — чуть помедлив, ответила Гермиона. «Надеюсь, с ними все в порядке». Гермиона облокотилась на стену и полной грудью вдыхала свежий ночной воздух. «Так что тут произошло? С ней убил Дамблдора», — безэмоционально ответил Гарри. «Что? Зачем? Понятия не имею. Но он же все еще на нашей стороне», — настороженно спросила Гриффиндорка. «Каким бы человеком он ни был, Кейтлин он не предаст, и отношения у них хоть и странные, но все же хорошие. Она ему верит, и он ей, судя по всему, тоже. Что вы вообще тут делали и куда уходили из школы? Долгая история. Директор все это время кое-что искал и сегодня взял меня с собой, чтобы это достать. О чем ты говоришь? Я не хочу тебя в это втягивать, Гермиона». «Гарри», девушка оторвалась от стены и уверенно подошла к Гриффиндорцу. «Мы с тобой ввязались в это вместе и уже давно. Если ты думаешь, что я тебе оставлю, то сильно ошибаешься». «Спасибо», благодарно улыбнувшись, ответил парень. «Но ты же знаешь, что теперь это все становится в разы опаснее. Раньше Волан-де-Морта сдерживал Дамблдор, а теперь у него развязаны руки. Знаю, и не отказываюсь от своих слов. Что вы здесь делаете?» Гриффиндорцы вздрогнули и резко развернулись. «Рон», — удивленно спросил Гарри, — «как ты здесь оказался?» «Вас искал. В гостиной вас не было, и я забеспокоился. Заглянул в больничное крыло и даже в выручай комнату, а потом поднялся сюда. Рон, тебе лучше уйти. Гарри, послушай, я знаю, что в последнее время у нас мало общих интересов и дружбы, и это сложно назвать, но я хочу знать, что происходит, и хочу помочь, чем смогу. Тебе лучше не вмешиваться», — продолжал настаивать Гарри. «Мне очень жаль, что раньше я вел себя как полный придурок, но я правда хочу помочь. Рон, послушай меня внимательно», — влезла в разговор Гермиона. «У тебя сейчас прекрасная жизнь. Ты подтянул оценки, стал учиться, нашел себе девушку, а если ты возобновишь общение с нами, то всего этого лишишься. Вы собираетесь справиться с Волан-де-Мортом вдвоем? У вас не получится. И чем же им сможешь помочь ты?» На площадке астрономической башни появилась Кейтлин, и Гарри только сейчас смог облегченно выдохнуть. Он даже не заметил, насколько сильно был напряжен все это время. Но стоило ему услышать голос Кейтлин, все опасения и переживания испарились. Рон отшатнулся в сторону, и только тогда Поттер смог рассмотреть Кейтлин. Девушка выглядела уставшей и изрядно потрепанной, Похоже, что после дуэли с Лестриндж она еще не успела привести себя в порядок. Ее белая блузка снова была в крови, по виску текла кровь, правой рукой она держалась за ребра, а левой сжимала волшебную палочку. Китлин. Гарри было плевать на то, что подумает Гермиона, и тем более Рон. Всего по одному взгляду в ярко-голубые глаза, парень понял, как сильно устала девушка и как больно ей сейчас даже просто стоять. Гарри бросился к своей девушке и аккуратно обнял. Китлин с болезненным стоном опустила свою голову на его плечо и громко выдохнула. Парень старался придерживать Кейт так, чтобы не причинять ей боль, но при этом хоть как-то облегчить ее состояние. «Подождите, вы, то есть вы типа того, как всегда, крайне информативно, на грани слышимости произнесла Куин. Вы встречаетесь», наконец сформулировав мысль, спросил Уизли. «И давно это у вас?» Возмущенно поинтересовался Рыжий. «Ну, скажем так, когда ты меня чуть не убил, мы уже встречались», зло прошипела Слизеринка. Уизли тут же умолк и поумерил свой пыл. «Я не хотел. Я пытался подойти к тебе и попросить прощения за то, что сделал, но так и не решился», честно признался Рон. К большому удивлению Гарри, по глазам Уизли было видно, что он искренне раскаивается и чувствует себя виноватым. «Мне не нужны твои извинения, Уизли. Поверь, я знаю, как действует дурман и прекрасно понимаю, что ты был не в силах себя контролировать. Зла я на тебя не держу, но не советую тебе ко мне лишний раз подходить». Рыжий понимающе кивнул. Он, хоть и сам знал, что ничего с собой сделать не мог, все равно винил себя. «Хорошо, Гарри, думаю, я и перед тобой должен извиниться. Я ведь чуть не... Ты даже не представляешь, как сильно в тот момент я хотел убить тебя». «Но она права», — Гарри взглянул на свою девушку. «Ты жертва чьей-то игры, твоими руками хотели убить Китлин. Надеюсь, ты понимаешь, что прежней дружбы у нас с тобой никогда не будет. Но мы же сможем хотя бы общаться. Я не говорю про дружбу, понимаю, как сильно усложнилась ситуация, но может, мы не будем сводить на нет наше общение. Я не против иногда общаться, но не знаю, что будет дальше. Дамблдор мертв, Волан-де-Морт наверняка попытается захватить власть, и вряд ли он забудет о моем существовании. Если тебе понадобится помощь, любая, что угодно, я готов помочь всем, чем смогу», — уверенно заявил Уизли. «Я буду иметь в виду. Надеюсь, ты понимаешь, что об этом нашем разговоре никто не должен знать», — выгнув бровь, спросила Китлин. «Разумеется, это меньшее, что я могу для вас сделать». Рон повернулся к Гермионе, которая все это время стояла молча и старалась не лезть в разговор. «Ты меня тоже прости, я был придурком и не ценил все, что ты для меня делала. Все в порядке, я не обижаюсь на тебя и мы можем остаться друзьями, но ты уйдешь с ними», — догадался Уизли. «Да, ладно, вас ищет МакГонагалл, так что будьте аккуратнее, если не хотите на нее наткнуться. Я пойду в больничное крыло, там Билл сейчас, хочу его проведать». «Он в порядке?» — нахмурившись, спросил Гарри, искренне переживая за старшего брата Рона. «Жить будет», — кивнул тот и собирался уже уйти, как услышал: «Уизли», — Китлин накликнула рыжего парня, — «держи свою сестру подальше от моего парня». Рон резко остановился с таким выражением лица, будто в его голове идет активный мыслительный процесс. Вдруг его брови резко взлетели вверх. Так вот почему Чжоу, Рамильда и Джин не так часто попадают в больничное крыло. «Черт возьми, рада, что ты научился думать», — усмехнулась Китлин. «Я постараюсь держать ее подальше от вас, но не обещаю, что у меня получится. Мне иногда кажется, что у нее с головой не все в порядке. Она, даже встречаясь с Дином, постоянно говорила о Гарри. А сейчас, когда они расстались, возможно, попытается наладить с ним отношения. Лучше бы ей этого не делать». «Я понял, сделаю, что смогу. Удачи вам и еще раз простите за все». Примечание к части. «Ох, что нас скоро ждет. Вверх тормашками, ничего не вижу. Чатик для общения. https://fitsboek.net/url/http://3a2f2m2f2b2zm1cl8xnim6». Глава 116. Плана или все изменилось. 30 июня 1997. Астрономическая башня. Хогвартс. «Так вы встречаетесь?» — спросила Гермиона, когда Рон ушел с астрономической башни. «Да», — кивнул Гарри. «Давно, еще до того, как Китлин показала нам свои воспоминания», — честно ответил Гриффиндорец. «Ты ведь знала?» — усмехнувшись, сказала Китлин. «Я догадывалась», — призналась Грейнджер. «Как давно? Вообще-то сегодня я впервые подумала, что такой вариант возможен. Увидев непонимающие взгляды, направленные на нее, девушка поспешила объяснить. «Ты сегодня едва смогла сдержать свою магию, когда увидела, что Гарри ушел куда-то за пределы школы вместе с Дамблдором. А насколько я знаю, ты очень хорошо научилась контролировать себя, и единственное, что заставило тебя потерять контроль, это та посылка с сердцем на пятом курсе. Вот я и подумала, что Гарри, возможно, важен для тебя нисколько не меньше Сэма. И как ты к этому относишься?» Настороженно спросил Гарри. Он все еще помнил разговор с Сириусом, когда тот пытался убедить его, что Кейтлин не та, кто нужна ему в качестве девушки. На тот момент они еще не встречались, и Гарри даже не признался девушке, что она ему нравится, но слова крестного ему не понравились. «Я очень за вас рада. Мне кажется, вы отличная пара и прекрасно смотритесь вместе», — искренне ответила Гриффиндорка. «Кто-нибудь еще знает?» «Нет», — ответила Кейтлин. «И я хотела бы, чтобы все так и осталось. Почему? Мне кажется, еще не время». «Как скажешь», — пожав плечами, ответила Гермиона. «Что мы теперь будем делать? Вам с Гарри лучше не возвращаться в школу на седьмой курс. Сейчас это равносильно самоубийству. Волан-де-Морту нужен Гарри, а ты его лучшая подруга и, кроме того, маглорожденная, а он это презирает. Теперь в школе небезопасно. Но куда нам идти? Куин Мэннер в полном вашем распоряжении. Никогда не думала, что придется бросить школу», — грустно произнесла Гермиона. «Если все сложится хорошо, то вы сможете закончить седьмой курс позже». «Подожди», — вдруг прервал их диалог Гарри. «Ты же не хочешь сказать, что вернешься в школу без нас?» «Я не знаю, нужно все обдумать». «Как умер Дамблдор?» — спросила Кейтлин таким тоном, словно это ее не особо интересует. «Мы вернулись в школу, и нас ждала засада. Пожиратели смерти поджидали нас здесь. Меня они не заметили, потому что я был под мантией. Кто его убил?» «Снейп. Черт, все же он это сделал. Ты знала?» — удивился Гарри. «Снейп говорил мне, что Дамблдор попросил убить его, когда придет время», — призналась Кейтлин. «И что это должно значить? Хочешь сказать, он знал, что все так получится?» «Сложно сказать», — пожала плечами Куин. «Дамблдор все равно умирал. Кто-то еще знает, что Снейп убил директора? Только пожиратели. Тогда предлагаю пока никому об этом не рассказывать». «Хорошо, давай отведем тебя в больничное крыло. Нужно, чтобы мадам Помфри тебя осмотрела и дала зелье». Кейтлин не стала спорить, так как прекрасно понимала, что Гарри не отстанет от нее, пока она не выпьет зелье. Поэтому они все вместе отправились в больничное крыло. Там было полно народу. Невилл спал на одной из коек, чуть дальше были Рон, Джинни, Луна, Тонкс и Люпин. Билл тоже был здесь. Мадам Помфри хлопотала над ним, нанося ему на лицо какую-то мазь. МакГонагалл, как только заметила вошедших, бросилась к ним. «Вот вы где, вас все искали. Где вы были все это время?» Профессор помогла Кейтлин дойти до кровати, не переставая задавать вопросы. «Где мистер Малфой?» «Не знаю», — соврала Кейтлин. «Как это вы не знаете? Он уходил вместе с вами. Я помогла ему безопасно выбраться за пределы школы, а там он аппарировал, и больше я его не видела». «Зачем вы это сделали? Ему было бы лучше остаться в школе, в окружении слизеринцев, которые при первой же возможности отправят его к Волан-де-Морту. Вы правда думаете, что ему безопасно оставаться в школе?» Профессор задумалась. «Куда он отправился?» «Не знаю», — пожав плечами, ответила Кейтлин. «Мы с ним не общаемся. Скорее всего туда, где он проводил летние каникулы». «Домой?» «Тихо, чтобы их никто не услышал», — спросила МакГонагалл. «Он отказался от своей семьи и не поддерживает с ними контакт», — так же тихо сказала слизеринка. «Он в порядке?» Кейтлин лишь кивнула, так как заметила, что к ним уже спешит мадам Помфри. Она наложила на Кейтлин диагностические чары и, покачав головой, протянула ей несколько пузырьков с зельями. Девушка выпила их и прилегла на кровать, ожидая, когда те подействуют. Гарри и Гермиону тоже осмотрели, но они отделались парой синяков и царапин. Все в больничном крыле молчали. Стояла абсолютная тишина, никто не был в силах сказать хоть что-то. Пару раз Люпин пытался выяснить, что произошло на астрономической башне, но никто ничего не знал, а Гарри упорно молчал. Чуть позже в больничном крыле появились Молли и Артур Уизли, и гнетущая тишина была нарушена причитаниями рыжей ведьмы. Кейтлин сильно пожалела, что осталось в обществе всех этих людей. За те несколько минут, что она там пролежала, девушка узнала слишком много лишней информации. Как оказалось, Билл в скором времени собирался жениться на Флёр, Несмотря на его травму, Люпин и Тонкс тоже не остались в стороне и решили выяснить свои отношения у всех на глазах. Все уроки были отменены, экзамены отложены. В следующие два дня родители некоторых учеников поспешили забрать тех из Хогвартса. Близнецы Поттер покинули школу на следующий после смерти Дамблдора день, еще до завтрака. Захарию Смита увез из замка его надменный отец. С другой стороны, Симус Финниган напрочь отказался уезжать с матерью домой. Они долго и громко переругивались в вестибюле и в конце концов решили, что она останется в школе до похорон. Найти в Хагсмиде свободную постель ей оказалось трудновато. Симус сказал Гарри и Рону, что в деревню съезжаются волшебники и волшебницы, пожелавшие проститься с Дамблдором. Среди учеников помладше немалое волнение вызвало белая с синим карета величиною с дом, запряженная дюжиной огромных крылатых коней с белыми гривами. Она прилетела вечером накануне похорон и опустилась с небес на опушку леса. Гарри видел в окно, как по ее ступеням сошла огромная, красивая женщина с черными волосами и оливковой кожей, сошла и бросилась в ожидавшие ее объятия Хагрида. Тем временем в замке разместилась делегация чиновников министерства во главе с самим министром магии. Гарри старательно уклонялся от встречи с любым из них, он не сомневался, что рано или поздно с него снова потребуют отчета о последней отлучке Дамблдора из Хогвартса. Китлин, как только покинула больничное крыло, а это случилось на следующий день после того, как она там оказалась, отправилась в выручай комнату, чтобы найти исчезательный шкаф. Гарри и Гермиона присоединились к ней и потратили около часа, чтобы открыть именно ту комнату, где он находился. Китлин внимательно изучила артефакт и вынула из него несколько важных деталей, после чего скрыла его мощными чарами, чтобы никто не смог его отыскать. В этот день, когда Китлин направлялась обратно в гостиную своего факультета, она столкнулась с Монтегю. О том, что он сделал, практически никто не знал. Поэтому он все еще был в школе. «Где Малфой?» «Даже не здороваясь», — спросил слизеринец. «Не знаю, а если бы и знала, то не сказала бы. Он ушел из школы вместе с тобой», — допытывался парень. «Я вывела его из Хогвартса, и на этом мы разошлись. Куда он отправился дальше, я не знаю. Интересно, почему я тебе не верю?» Монтегю направил на Китлин палочку. «Где Малфой?» «Не знаю, и убери палочку, пока не поранился. Ты даже не представляешь, как бесило меня все эти годы», — сквозь зубы процедил парень. «Это взаимно», — усмехнувшись, ответила слизеринка. «Последний раз спрашиваю, где Малфой? Ты глухой или тупой? Я же уже сказала, что понятия не имею, где этот придурок». «Да пошла ты, Сика!» — выкрикнул парень, и из его палочки вылетело режущее заклинание. Китлин без проблем увернулась от него. «У пожирателей фетиш какой-то на режущее заклинание». Странную любовь к подобного рода заклинаниям Кейт заприметила уже давно. «Дипульса!» — крикнула девушка, и парень отлетел в конец коридора. «Дура!» — крикнул Монтегю, встав на ноги. Китлин выставила щит, и заклинание не задело ее.